Впрочем, в этот раз она приехала одна. Мужа на несколько дней задержали якобы неотложные дела, но сейчас она на него не сердилась. В этом просторном, с низкими потолками и покатой, как все побережье, террасой, доме, время сохранялось настолько чистым и невозмутимым, что даже воду в вазе для рододендронов не нужно было менять. Она наклонилась над лежавшими в чемодане цветами и увидела книгу, оставленную Марком под кроватью год, а может быть, два или три назад. Ей сделалось хорошо и весело, словно они не уезжали отсюда на зиму, да и зимы, собственно, никакой не было, поскольку она ее не помнит, а Марк вышел только что за покупками или в кафе с доктором поболтать. Без него ей все лень, особенно разбирать вещи. Но, по счастью, в первый же день, когда она вытягивала из чемодана пляжный костюм, а она замечательно ловко, чтобы не помялись, умела складывать тонкие и прозрачные летние ткани, отпала необходимость срочного звонка. Нашлись, казалось, забытые дома сандалии. Иначе пришлось бы идти через весь город на привокзальную площадь или вестибюль чванливого отеля. Солнце высоко и парит, пальцы босых ног в белесой пыли. «Алло, ты знаешь, оставила летние туфли. Съезди, пожалуйста, за ними на дачу. Они там в углу. Ну, пожалуйста, Марк». Сейчас шла в дорожной паре, вся ступня жарилась, пахнет, наверное, как копченая ставрида. «Помнишь, мы тогда в дорогу купили, а потом в поезде выбросили в окно?» «Да». «Звоню из отеля». «Хорошо, не буду пить в баре холодный коктейль». «Ну, пожалуйста, мне неудобно идти в старых сандалиях в ресторан. Тем более большой ноготь один некрасивый. Я побоялась сказать педикюрше, она так размахивала щипчиками. Ты же знаешь, какая она шовинистка». Конечно, приятно было бы поболтать с Марком, хотя не прошло и двух дней, а на четвертый утром он приедет сам. И говорить тогда, собственно, будет не о чем. Так, домашние укоризны, пустяки, нашептанное на тесно прижатое ушко теплыми мужскими губами, стук передних зубов о золотую сережку. Мина достала из-под кровати книгу, вытерла с нее пыль и раскрыла на том месте, откуда торчала сухая травинка. Пробежав верхнюю строчку, откинулась на подушку. Забавно, эти первые дни, проведенные порознь, волнуют ее глубоко и сильно, наверное, из-за преодоленного пути с подвижными облаками и мелкотравчатыми долинами, сплошь утыканного пиками гор и кроваво-бурыми безднами. Впервые они приехали сюда после короткого свадебного путешествия. Мина быстро уставала от гостиниц и впечатлений. К тому же одним прелестным, оливковой зеленью по пологим холмам, обрамленным утром, она окончательно убедилась, что их с мужем взгляды на действительность и искусство категорически не совпадают. Готическая тень над затрещавшими упругой листвой рощами обернулась грозовой тучей, со звуком смертельного выстрела захлопнулся ставень и упал, рассыпав по полу землю горшок с алой петунией. Марк, торопясь, не придержал за собою дверь, сбегая от их первого в жизни скандала завтракать в ресторан. Он вообще во время их путешествия норовил дорого и плотно поесть, в каждом городе отыскивая самые изысканные и дорогие рестораны. После еды осмотру местных достопримечательностей предпочитал чтение местных газет в гостиничном холле или баре, где молча и подолгу курил, лениво стряхивая мимо пепельниц пепел. Мина тяготилась подобной расточительностью. К тому же ей было очень неуютно бродить одной, теряясь в непроизносимой орфографии улиц, от обиды забираясь все дальше и дальше. Однако ничего плохого не случалось. Город походил на город, приветливые мужчины ласковой скороговоркой и жестами объясняли, как быстрее добраться до отеля, куда она в конце концов приезжала на такси, разочарованная и усталая.